После обретения титула царя Азии Македонский имел промежуточную цель – попасть в Шамбалу и конечную цель – ликвидировать великий арийский пояс Гималаи-Алтай-Кавказ-Карпаты и разгромить Скифию, насадив массу греческих городов – Александрий с египетскими богами и святилищами на Алтае, в Северной Препонтиде и особенно в Приднепровье. Куда бежали Дарий III – и остатки персидского войска? Да на север, к тем же скифам, своим братьям по духу. Александр двинулся к Каспийским воротам, затем вошел в полосу Арийского пояса и здесь наткнулся на гибкую, как бы вибрирующую, но прочную, неразрушимую стену. Эта стена – скифы, нависавшие с севера, изматывавшие войска и, наконец, разбившие на голову передовое войско Македонского. Он хотел идти на запад, разрушая Арийский пояс. Находились советчики и проводники, пытавшиеся втянуть его в скифскую кампанию. Но гениальным чутьем он понял, что северный поход приведет к гибели, и решил идти на юг, в Индию. Но тут, на небольшой среднеазиатской реке, скифы дали урок завоевателю, поставив ему заслон, заставив уйти подальше от евразийской дороги ариев. Летучие конные отряды скифов, приходившие отовсюду, в том числе с берегов Борисфена и Танаиса, повели войну на уничтожение фаланг Двурогова, так звали скифы Александра. Великая степь, до самых Карпат, населенная разношерстными народами, оказалась удивительно монолитной. Везде на сходках князей степняков преобладали одни и те же разговоры об опасности, идущей с юго-востока, о двурогом завоевателе, который хуже Дария I. Тот приходил в Скифию, чтобы взять под свою руку, лишив свободы, северных братьев. А этот хочет уничтожить наши обычаи, наших богов, отдать в рабство жены детей. Папай не хочет, чтобы Борисфен и Танаис были утыканы Александреями с их языческими алтарями. И вибрирующая стена становилась все прочнее. Примечание. Папай – бог скифов. Затем Александр вошел в Индию, надеясь юга достичь глубинных районов Тибета. Дошел до берегов Инда, затем священного Ганга. И тут ему стала изменять фортуна. Его намерение идти дальше в Тибет, к небесным горам, в заветные районы великих махатм перестали осуществляться. Почему? Скажу в двух словах. Агарти посчитала, что слишком далеко зашел египетский миссионер, слишком много пролил крови. Индийские мудрецы отказывались говорить завоевателям на эти темы. Угрозы не действовали. Один из мудрецов, чтобы продемонстрировать свое презрение к страданиям и к самой смерти, попросил Александра соорудить костер. Затем зашел на него и сгорел без единого стона на глазах потрясенных македонцев. Александр организует ряд экспедиций, обследующих течение Инда и Ганга, которые, тем не менее, не предложили маршрута в Шамбалу. И тут вдруг, наваждение, взбунтовалась армия, потребовала немедленного возвращения домой. Александр 2 дня предавался размышлениям один в своей палатке. Затем велел воздвигнуть колонну с надписью «Здесь остановился Александр». Итак, что же? Вместо триумфального шествия домой, в Македонию через Скифию, путь в Вавилон. Он хотел повсеместно в Персии и в Индии привить культ Геракла, своего любимого героя. И это в странах Авесты и Махабхараты, с тысячелетними традициями арийской мудрости. Примитивный Геракл с его подвигами, демонстрирующими не интеллект и духовность, а физическую силу и мужскую потенцию. Он не мог заменить Заратустры или Ману, Вишну или Вьяса. Кончилась реваншистская миссия Египта странными маскарадами и пиршествами-оргиями в Вавилоне, который вновь обрел статус блудницы. Сначала Александр устроил пир на 9000 персон, потом массовое бракосочетание, 80 пар, и он с дочерью Дария во главе с троем совершали брачную процессию. и тут неожиданно умер в 32-летнем возрасте от лихорадки.